Присказка. Пойти бы нам к бабушке, попросить бы редечки. Она, бабушка, добра, у ней редечка сладка, пирожки мяконьки, кашка масляна.